Так природа нуждается в соответственном воздействии. 540. Вам не должно казаться странным, что настоящие указания о сердце кончаются советами врачебными. Сердце долго было в загоне. И потому, кроме духовных воздействий, нужно иметь наготове и средства земные. Но во всяком случае, при сердечных напряжениях следует менять направление мыслей. Мысли, как поток горный, меняют ритм окружающий. Немудро говорить о полном покое при напряжении сердца. Ибо прежде всего покой не существует. Наоборот, напряжение сердца тем более чует космические вихри и может быть потрясено вибрациями. Но перемена мыслей может действовать как мускус, утверждая течение нервного вещества. Уже знаете, насколько меняются ритмы токов и насколько при атмосферном напряжении вибрации токов неумеренны, но даже становятся колючими. Так старая пословица о лечении подобным подобного получает значение. Но, конечно, не советую полагать больного вниз головой. Ровное положение полезно. Умение сообщить свободное положение соответствует целесообразному изменению мыслей. Когда один великий математик Аравии уже лежал почти без движения сердца, его друг нашелся сказать о решении одной алгебраической проблемы, и сердце математика воспряло. Привожу этот пример, чтобы не думали, что ничтожные мысли могут изменить положение сердца. 500